за что люблю я кепку? Ты спроси меня, браток, я тебе отвечу прямо. За ее, за козырек. Еще люблю ее за то, что в ней фасончик шик. И еще за то, что просто я ее носить привык. Я помню время, был совсем юнцом тогда еще. Носили кепки мои старшие товарищи. В те времена жилось и тяжко, ребза на Руси. И говорили так тогда: не верь, не бойся, не проси. С тех пор прошло немало лет, я вырос парень крепкий. Так получилось, повидал немало из-под кепки. И если вдруг уйдет девчонка, я не заскучаю. Я кепку на девчонку никогда не променяю. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. По последней моде клетка. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. На макухе сделала крепко. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. По последней моде клетка. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. За что люблю я кепку, ты спроси меня, браток. Я тебе отвечу прямо, за ее, за козырек. Еще люблю ее за то, что шо там не стряслось. Кепка так, как лучше друг со мной вместе, а не врозь. Она со мной, когда вокруг меня мои друзья. Она со мной в тех местах, куда ходить нельзя. И даже в спорткафе, где очень жесткий фейс-контроль, я хожу себе в кепчонке чинным шагом, шо король. И получается, ребята, по-любому так. Если кепочку со мною, никакой не страшен враг. И если вдруг девчонка мне изменит, то я тут же виду не подам, а только кепку натяну поглубже. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. По последней моде клетка. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. На макухе сделала крепко. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кто говорит, что кепка сейчас уже совсем не в моде? Вы нагло вроде, и вообще идите к тете Моде. А я возьму и нацеплю кепчонку помодней. Выйду на Майдан и там найду девчонку пошустрей. За что люблю я кепку, ты спроси меня, браток. Я тебе отвечу прямо, за ее, за козырек. Еще люблю ее за то, что мне в ней а удобно, б, я выгляжу в кепчонке, согласитесь, бесподобно. А кепа, кепочка, кепчонка, ты всегда со мной. А ты идешь мне летом, ты идешь мне и зимой. Не потому ль ведутся все девчонки, только тихо лишь стоит мне кепчонку на бок заломать и лихо. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. По последней моде клетка. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. На макухе сделала крепко. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. По последней моде клетка. Для чего парнишки кепка? Для чего парнишки кепка? Кепка. На макухе.